743. 17 августа. Долой прошлое, будем работать для будущего. Огорчение знакомо каждому явлению новизны. 744. 18 августа. Качество делимости духа очень редкое. Вам, вероятно, бросилось в глаза, как могли святые появляться одновременно в различных местах. Часто в преддверии мы не допускаем возможности, но проявление делимости духа прилагается один раз перед завершением, оно накапливается духом. Занятие цветами очень характерно для завершения пути, не умом, но духом понять значение растений. Нельзя пройти мимо сокровищ праны, так же, как всякий восходящий не пройдет мимо значения солнца и планет. Скоро каждый химик будет пользоваться излучениями светил. 745. 19 августа. Если треугольник соответствовал проходящей эволюции, то квадрат обозначает будущую. 746. 21 августа. Если мы забудем все тягости, если прикроем глаза на блеск будущего, если замолчим о великих учениях, то все-таки перед нами сияет день сдвига народа и первое приношение Матери мира. Наполним пространство утверждением нового сдвига. Будда сказал: «Являю миру новую ступень срока. Дух новый находит русло». Куется почва незыблемая, всадник войны печально пробирается на обратный берег, но нам не препятствуют темные воды, даже темные челноки нам послужат. 747. 22 августа. Не нужно стесняться. Нужно появление центров обставить, как просит организм. Нужно вспомнить, как жрицы прислушивались к потребностям. Однако Христос и Будда, когда ощущали потребность, удалялись в пустыню и не истязали тело. Лишь в средние века появилось истязание плоти, не указанное. 748. 23 августа. Кратко скажу, когда можно различать даже неприкрашенный голос труда, тогда скорее можно войти в мастерскую будущей жизни. Конечно, труд наш не прикрашен в горниле, но лучше дать понятие о нем тому, кто любит правду. 749. 24 августа. Мать мира поднимала женщин во время Атлантиды и сейчас ведет к началу над планетой. После Атлантиды мать мира сокрыла лик свой и запретила произносить имя, пока не пробьет час светил. Ряд указаний запрещено записывать. Она проявлялась лишь частично, никогда не проявлялась по планетной мере. Братство основано как твердыня против Люцифера. Братство основано именно после Атлантиды. При Атлантиде начиналось понимание планетного начала. Учение Атлантиды начинало усваивать идею единства, и можно было ожидать скорейшую эволюцию. Но его план – привязать к Земле самыми прекрасными веревками. Конечно, придя с Юпитера, она приняла земное состояние для совершенства духа человечества, потому соединение планет Венеры с Юпитером так важно для новой эпохи. Юпитер как прошлое Матери мира, Венера как будущее Матери мира, ибо луч Юпитера дает основание материализации духа, но полет будущего зависит от лучей Венеры. И все-таки придет время, когда миссия Матери Мира может быть завещана, и та возвратится в другие миры, чтобы оттуда протянуть руку соединения. Иначе как Матерь Христа и Будды ее не назвать. Искры рассыпаны, особенно около центра планеты. Можно в Азии найти осколки истины. Мать Мира пришла с Юпитера добровольно и одна. Люцифер дал развитие интеллекта. Как можно порицать его? Мы готовы хвалить Люцифера, особенно теперь, когда врата духа скоро откроются. В Лемурии духи были высокие, которые подготавливали следующую расу. Когда дух был проявляем, часто не было разъединения. Когда Люцифер задумал разъединить интеллект и направить его на низшие слои материи, тогда будущее названное решило уйти из мира, чтобы снова соединить провод духа. Возьмите просто как историческую фигуру Христа или Будду. Откройте уши. Христос готов дать благо истинной материи. Могу дать точную простую схему. Сохраним праздник в том, что великих учителей наставила Мать мира, историческое лицо. И учение будущей эпохи будет соединение духа с интеллектом. Праздник в том, что Христос и Будда идут на землю, чтобы дать материализацию духа. Праздник Матери мира и всех ее помощниц и служителей. Пойдете на праздник труда, потом скажу, как из каждой расы могли быть эволюции и отступления. 750-26 августа. Никакое из измерений невозможно, пока в организме находится доля наркотика. Но хорошо измерить на чистом воздухе, совершенно забытые внешние условия измерений, особенно ужасной больницы. Дезинфекция лучами необходима, но это требует индивидуальных мер. Вообще при физических ощущениях помните о нервных центрах. 751-28 августа. Можно указать явление, существующее между воплощениями. Иногда дух, сознающий путь служения, считает нужным восполнить непроявленную черту, например, целение. Чтобы не нарушать цепи земных воплощений, дух создает как бы особую духовную личность и в разнообразных духовных воздействиях сеет полезные сведения, просиявшие в нем. С нами, видениями, голосом и пониманием духа достигает духовная личность земли пределов. Известно, когда целые нации знали определенное лицо, знали его имя и пользовались его помощью. Множество людей в Индии знали йога-уру и ценили его лечение. Сны, видения, голос давали указания. Конечно, облик уру стоит вне земных воплощений, и Матерь мира обратилась к облику целителя вне земных притяжений. Конечно, когда опыт уплотненного астрала удастся, эти промежуточные явления примут еще более убедительный вид. Два вида радуги. И когда сущность духа полна сиянием дальних миров, тогда пусть радуга строится по дальней гамме, и в этой гамме можно служить восхождению миров. 752-30 августа. Почему называют великим Венец? Вы уже знаете о начале движения народов. Эта волна докатилась до Балкан. В своем движении она угрожала народу Венетом от Адриатики на север, и они могли погибнуть. Тогда меж ними появился высокий пастух и указал им отойти с пути народов на острова. М называли его. Потом он скрылся неведомо, потом исчез из видений и из снов, так же, как и Ур. Относительно названия «учителя учителей», это название принадлежит нескольким братьям, которые берут на себя встречать новых идущих. Коган – особое название, отвечающее картине, делаемой внизу. Коган обычно после срока переходит на другую планету. 753. 1 сентября. Вот вы всегда ждали руку учителя. Вот вы всегда искали и даже теряли время и деньги. Не надо потерь, не нужно более разочарований. Посылаю вам спокойный источник накоплений. Наше русло течет без уклонения. Стройте новое дело так заботливо, чтобы ни один грош не пропал. Утверждаю ваше дело на пользу человечества. Когда отпустите животных на волю, растения принесут вам достаточно. Не ограничивайте дела одной страной. Все новые дела будут стоять в новых пределах. Указ наш никому не должен вредить. Тишина дома не нарушится нашими поручениями. Не надо вспоминать о былом, ибо бывшие потери – лишь рост для новых ростков. Вот мы перед далекими горами говорим о вас, как бы вы были рядом. И нить снов и лучших желаний соединяет соединимое. Можете спокойно принять дар. Хорошо вспомнить, как древние цари обменивались дарами целебными. Щит звезд оправдывал правильность состава. Путь новых нахождений ковался под кровлей храма, и ваша мастерская может быть под сводом храма будущего. Этот храм сужден, но место его будет сказано позже. Рука моя будет над вами. Аптека йога-ур готова. Примите ее руками человеческими. 754. 3 сентября. Силы надо беречь. Нужно ручательством крепким двинуть дела. Удача любит меч острый. Считаю, можно чудо стихийных духов пояснить. Главное свойство их – эластичность. Наделены ли они сознанием? Трудно назвать это сознанием. Скорее, это отражение. Русские, докажите, что с вами легко и радостно работать. Американцы, докажите, что умеете ждать, ибо незрелые плоды горьки. 755, 4 сентября. Уже давно обещал я вам сказать о явлениях жизни Сергия. Пришло время указать главное. Вы уже знаете о сияющем видении владычицы. Так поймете сроки данные, так принесете лучшее умение, посланное провозвестие прославить. Исполним возложенный труд, когда светило небесное проходит небывалую чередою. Зачем погибать земле, когда разрубленное дерево дало листья? Я чту поручение явленное, считаю реальным фактом завет владычицы. Седина волос наполнила меня сознанием трепета, меня потрясшего.